Часть вторая. Думаю, миссис Мелани так до конца и не выяснила, на юг или на восток выходят двери ее палатки, поскольку наверняка спала с плотно закрытым пологом. Знаю лишь, что моя собственная 5х7 чистый шелк смотрела на восток, так как на следующее утро ворвавшееся в нее солнце, как это бывает лишь в первозданной глуши, разбудило меня очень рано. А минуту спустя, пробежав по мягкому мху и оттолкнувшись от гранитного выступа, я уже плавал в невообразимой искрящейся воде. Еще не было и 4 утра, и солнце низко стояло над длинной чередой голубых островов, устремившихся в открытое море к Финляндии. Вдоль берега возвышались лесные купола, все еще обвитые полосками тающего на глазах тумана. Они выглядели чистыми и свежими, как в утро столь любимого миссис Мелани 6-го дня творения. На открытых участках земли лежала роса. Прохладный, пронизанный солнечными лучами ветер с моря шелестел в деревьях. Дрожали ветки. Все вокруг переливалось серебристым сиянием. Золотые пятна плясали на белом шелке палаток. Внизу лежала все еще погруженная в летнюю ночь лагуна. Рыба уже давно деловито плескалась в мелководье, прибивая к берегу маленькие волны. В воздухе отрешенно и безмолвно разливалось волшебство северного рассвета. Я разжег костер, чтобы часом позже наш священник мог без особого труда сварить овсянку и отправился исследовать остров. Но не прошел и 10 ярдов, как в нескольких шагах передо мной в светлом просвете между деревьями возникла стройная фигура. По словам Джоан, вот уже час, как она встала и успела искупаться еще при звездах. Я сразу увидел, что в нее вселился дух этих пустынных мест, ее ночные страхи исчезли, лицо девушки стало похожим на лица счастливых обитателей лесной глуши, а глаза прояснились и сияли. Она шла босиком. В распущенных волосах сверкали капельки росы, задетых ею ветвей. Было видно, что она попала в родную стихию. «Обошла весь остров, на нем недостает 2 вещей», — сказала девушка со смехом. «Верю вашему суждению, Джоан. И что же это за вещи?» «Здесь нет животных и нет пресной воды». «Они взаимосвязаны», — заметил я. «Животные не любят скалистых мест, если на них нет источников». Когда Джоан, счастливая и возбужденная, повела меня по острову, ловко перепрыгивая с камня на камень, я с радостью отметил, что мое первое впечатление было верным. О нашем разговоре накануне она не упоминала. Новая радость вытеснила прежнее мрачное настроение, не оставив места для страхов и волнений. Природа взяла свое. Мы обнаружили, что протяженность острова от одного конца до другого составляла примерно 3/4 мили. Что он изгибался дугой, а промежуток 20 футов между концами этой подковы образовывал устье лагуны. Повсюду густой сосновый лес, однако кое-где встречались группы серебристых берез, мелких дубков, а также заросли дикой малины и крыжовника. Концы подковы представляли собой голые гранитные плиты, уходящие под воду и образующие опасные рифы. Но широкая часть острова возвышалась скалистой грядой, спускающейся в море с обеих сторон крутыми уступами. Ширину эта гряда не превышала 100 ярдов. Изрезанная чередой бухт, пещер и песчаных пляжей, внешняя береговая линия была в основном скалистой, и морские волны с грохотом и брызгами разбивались о ее отвесные утесы. Зато внутренний берег, берег лагуны, был пологим, ровным и настолько хорошо защищенным стеной растущих вдоль гряды и деревьев, что даже самый сильный шторм докатывался до его песчаной кромки лишь легкой рябью. Одним словом, райское местечко. Поскольку все остальные в то первое утро долго спали, мы с Джоан решили поплавать на каноэ. На одном из соседних островов, расположенном в нескольких сотнях ярдов, мы обнаружили источник пресной, бессолоноватого привкуса Балтики воды, разрешив таким образом важнейшую проблему нашего лагеря. И мы перешли к следующей, к проблеме рыбы. Уже через полчаса мы плыли к нашему острову, поскольку хранить наш улов было негде. А каждый опытный путешественник знает, что чистить рыбы больше, чем сможешь съесть в течение дня, занятие неразумное. Вернувшись к 6 часам на остров, мы воочию удостоверились, что городские привычки остались в прошлом. Священник распевал что-то невообразимое, а его жена и Сангри вытряхивали на солнце одеяло, всем своим видом свидетельствуя о полном забвении светских условностей. «Поистине лесная нечисть развела мне костер», закричал как-то очень естественно выглядевший в старом фланелевом костюме Мелани, оборвав на полуслове свою песнь. Так что каша сварилась и на сей раз не пригорела. Мы доложили об обнаруженном источнике и гордо выложили свой улов. «Чудесно, восхитительно!» — воскликнул преподобный. «Впервые в этом году у нас будет пристойный завтрак. Сангри в момент почистит рыбу, а вахтенная пожарит ее как надо», — со смехом отозвалась миссис Мелани, явившись перед нами в обтягивающем синем вязаном костюме и в босоножках. Она тут же взялась за сковородки. В походах муж всегда называл ее вахтенной, поскольку в ее обязанности, помимо прочего, входило свистать всех к трапезе. «А ты, Джоан», — продолжал довольный и счастливый мистер Мелани, — «выглядишь как дух острова, с мхом и ветром в волосах, со светом солнца и звезд во взоре». Он смотрел на нее с восторгом и восхищением. «Сангри, возьмите эту дюжину». «Вот молодец, они самые крупные. Вы оглянуться не успеете, как они будут зажарены в масле». Я наблюдал за канадцем, когда он не спеша отправился к ведру для отходов. Глаза его упивались красотой девушки, а по лицу пробежала волна страстной, почти лихорадочной радости, граничащей с настоящим обожанием. Возможно, в тот миг парень думал, что впереди еще 3 недели, в течение которых он будет лицезреть предмет своей страсти. Возможно, вспоминал ночные сны. Кроме того, я отметил в его глазах странную смесь, желание и счастье. И впечатление это было настолько сильным, что возбудило во мне нешуточное любопытство. Что-то в его лице на секунду удержало мой взгляд. Что-то могучее, непреклонное, даже хищное. Казалось почти необъяснимым, что столь застенчивое и нежное существо скрывало такую грозную мужскую страсть. Впрочем, впечатление это быстро улетучилось, сметенное вкусовыми ощущениями от нашего пиршества. Смею утверждать, что каша, чай, шведские хлебцы и жареная рыба, сдобренная завитками ветчины, были лучшие из трапез, приготовленных в то утро на земле. Первый погожий день в новом лагере всегда наполнен множеством дел, от выполнения которых, по большому счету, зависит реальное удобство каждого. Поэтому сразу после завтрака мы погрузились в работу. Вокруг кострища, обложенного принесенными с берега валунами, мы соорудили загородку из шестов, густо переплетенных ветвями, сделали навес из мха и лишайников, приспособив в качестве пресса камни, а внутри поставили деревянные лавки, чтобы даже в дождь можно было полежать вокруг огня и спокойно поесть. От палатки к палатке, от мест купания, от причала проложили тропинки. Разделяя же мужскую и женскую территорию, доверили естественному ландшафту острова. Дрова были аккуратно сложены. Помехи в виде наваленных деревьев и валунов устранены. Гамаки развешаны, палатки натянуты. Закончив обустройство лагеря, мы с величайшей тщательностью обговорили мельчайшие детали совместной жизни, распределяя обязанности каждого из нас так, будто собирались прожить на этом Балтийском острове всю свою жизнь. Кстати, в процессе работы чувство нашей общности возрастало, доказывая, что мы составляем некое единство, а не просто группу людей, на некоторое время поселившихся на необитаемом острове. Каждый охотно выполнял свои обязанности. Сангри, как само собой разумеющееся, взял на себя ежедневную чистку рыбы и колку дров. И делал он это хорошо. В кастрюле с водой всегда лежала тщательно очищенная, готовая к жарке рыба. Вечерний костер никогда не угасал, да и за дровами не надо было далеко ходить. Даже Тимоти, в прошлом духовное лицо, ловил рыбу и рубил деревья. Возложив на себя обязанность следить за состоянием лодки, он исполнял ее столь тщательно, что на маленьком суденышке царил образцовый порядок. И если по какой-либо причине требовалось его присутствие, прилата всегда можно было найти в лодке, где он обычно занимался починкой парусов или руля, с удовольствием мурлыча что-то себе под нос. Репетиторство он тоже не манкировал. По утрам из белой палатки у кустов малины обычно доносились монотонные голоса, означающие, что учитель, Сангари и кто-либо из учеников, время от времени навещавших нас, с головой погрузились в историю или в классиков. А миссис Мелани, взяв на себя тоже, как само собой разумеющееся, учет продуктов, готовку, штоп и прочие будничные заботы, заведовала также мегафоном, трубный глаз которого, разносясь во все концы острова, созывал нас к трапезе в свободные часы. Она баловалась зарисовками окрестных видов, отдаваясь этому занятию со всей искренностью своей наивной и впечатлительной души. Со временем Джоан превратилась в некоего неуловимого гения этих диких мест. Девушка не чуралась и работы по лагерю, однако, в отличие от других, на нее не возлагалось определенных обязанностей. Она была поистине вездесущей. Спала то в своей палатке, то, завернувшись в одеяло под звездным небом, знала каждый дюйм острова, и то и дело возникало в самых неожиданных местах, Все время где-то бродила, читала в укромных уголках книжки, воскуряла в пасмурные дни дань богам, как она называла свои крошечные костерки из сухой травы, вечно находила новые бухты и днями, и ночами, подобно рыбе, плескалась в теплой воде лагуны. Ходила она босиком, с распущенными волосами, с голыми ногами, в подобранных до колен юбках. Если возможно человеку превратиться в веселого дикаря за одну единственную неделю, Джоан Мелани, безусловно, являла собой наглядный пример такой метаморфозы. Кроме того, ею столь полно овладел могущественный дух этой местности, что тот маленький человеческий страх, которому девушка так странно поддалась в день нашего прибытия, казалось, бесследно улетучился. Как я и надеялся, она не упоминала о нашем разговоре в тот первый вечер. Сангри не докучал ей особыми знаками внимания, к тому же они мало бывали вместе. Поведение молодого человека выглядело безупречным, и я, со своей стороны, больше обо всем этом не задумывался. Джоан всегда отличалась буйной фантазией. Похоже, история с Сангри была лишь ее плодом. К облегчению всех, кого это касалось, девушка буквально переродилась под воздействием деятельной и активной жизни и той удивительной умиротворенности, которая царила на острове. Мало-помалу начало сказываться воздействие лагерной жизни, которая всегда выявляет истинный характер каждого. Ее приговор безошибочен, поскольку она влияет на душу столь же быстро и радикально, как фиксажная ванночка на негатив фотографии. В условиях лагерной жизни происходит переориентация личности. Одни ее аспекты впадают в спячку, другие пробуждаются. Но первая потрясающая перемена, которую производит жизнь на природе, заключается в том, что человек одно за другим сбрасывает с себя, как мертвые, ороговевшие слои кожи, все неестественные наслоения. Условности, казавшиеся в городе совершенно естественными, отмирают. Сознание, как и плоть, быстро закаляется и становится простым и безыскусным. И в лагере, столь близком к природе, как и наш, этот эффект мгновенно стал очевидным. Некоторые бойко рассуждают о простой жизни, когда она от них на безопасном расстоянии. В лагере они выдают себя постоянным поиском искусственных возбудителей, свойственных цивилизации, которой им не хватает. Одни сразу начинают скучать, другие становятся распущенными и неряшливыми. В ком-то самым неожиданным образом проявляется животное начало, и лишь немногие избранные чувствуют себя в полном порядке и счастливо. Члены нашей маленькой группы могли поздравить себя с тем, что в общем принадлежали к последней категории. Однако с каждым из нас произошли и другие перемены, разные и очень интересные. Явными они стали лишь через неделю-другую, хотя сказать о них, думаю, самое время именно здесь. Поскольку у меня не было иных обязанностей, кроме как с удовольствием проводить заслуженный отпуск, я обычно загружал в каноэ одеяло и провизию и совершал путешествия на другие острова, отсутствуя по несколько дней. Когда я возвратился из первого такого плавания и увидел всю компанию свежим взглядом, эти перемены буквально бросились мне в глаза. Особенно разительно они проявились в случае с Ангри. Говоря коротко, в то время как некоторое вполне естественное одичание затронуло всех, Сангри, как мне показалось, одичал значительно больше других. С его личностью явно происходило что-то странное. Парень стал походить на настоящего дикаря. Он даже внешне изменился. Округлившиеся, загорелые щеки, ясные глаза абсолютно здорового человека, общее впечатление жизненной силы и энергии, явившиеся взамен обычной для него вялости и робости, все это настолько изменило канадца к лучшему, что я едва его узнал. И более густой и глубокий голос, и все поведение Сангри свидетельствовали о значительной степени уверенности в себе. Теперь парня можно было назвать привлекательным, по крайней мере мужественным, что в глазах противоположного пола, безусловно, лишь подчеркивало его достоинство. Все это не могло не радовать, однако абсолютно независимо от внешних изменений, которые, конечно же, происходили со всеми нами, я почувствовал в его личности нечто неуловимое, что не просто удивило, а, можно сказать, шокировало. Когда Сангри спустился к воде, чтобы встретить меня и помочь причалить, в моем сознании сами собой возникли две мысли, каким-то непостижимым образом связавшиеся между собой. Во-первых, странное мнение о нем, высказанное Джоан. Во-вторых, то мимолетное выражение, которое я уловил на его лице во время необычной молитвы Мелани об особой защите небес. Мягкие, немного робкие, даже какие-то изнеженные манеры, приятная, миловидная внешность, всегда бывшие отличительной чертой Сангри, уступили место чему-то могучему и решительному, однако абсолютно не поддающемуся анализу. Перемену, которая столь сильно меня поразила, трудно было выразить словами. Разумеется, и на распевающего во весь голос Мелани, на занятый хозяйственными делами Вахтина и на Джоан, этим завораживающем существе, не то Ундине, не то Саламандре, да и на мне, наверное, тоже сказалась близость к природе. Но произошедшая у нас перемена была совершенно понятной и предсказуемой, в то время как у этого канадца, Питера Сангри, похоже, изменилась какая-то глубинная составляющая его естества. Изменилась решительно и радикально. Каким образом у меня создалось впечатление, что он одичал, объяснить невозможно. Однако это было так. Дело не в том, что молодой человек и вправду огрубел, стал менее деликатным, и не в том, что он как-то возмужал. Скорее казалось, что в нем внезапно пробудились некие ранее спавшие силы. Какое-то прежде бездействовавшее свойство его натуры вдруг стало проявлять активность и энергично пробиваться наружу из сокровенной глубины его существа. Поскольку ничего более определенного я сказать пока не мог, мне, естественно, оставалось положиться на интуицию, которая подсказывала, что Джон Сайленс, благодаря своим особым способностям, и Джоан, благодаря своей редкой восприимчивости, каждый по-своему почувствовали эти сокрытые в душе Сангри потенции и опасались их дальнейшего проявления. Кроме того, теперь, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю это страшное приключение, мне не кажется удивительным, что интуитивная работа моего сознания, доведенная до логического завершения, пробудила во мне какой-то глубинный инстинкт, который помимо моей воли принудил меня к пристальному и настойчивому наблюдению. Все последующее время личность Сангри постоянно присутствовала в моих мыслях. Я анализировал ее и искал объяснений, которые получил много позже. Должен вам объявить, Хаббард, что вы загорели как абориген и вообще похожи на туземца, засмеялся Мелани. Могу вам ответить таким же комплиментом. Не остался в долгу я, когда мы собрались за чаем, чтобы обменяться новостями и сопоставить наши впечатления. Позже за ужином я забавлялся, наблюдая, насколько утратили благопристойные манеры обитатели лагеря. Наш заслуженный педагог, а ранее священник, не считая нужным скрывать свой аппетит, буквально заглатывал еду. Миссис Мелани от него не отставала, вкушая пищу куда более торопливо, чем в чопорной обстановке своего английского дома. Да и Джоан особенно не церемонилась, лихо расправляясь с содержимым своей жестяной миски. Канадец Сангри жадно вгрызался в куски мяса, не переставая смеяться, болтать и нахваливать повариху. Мне даже стало не по себе. Настолько он напоминал дорвавшегося до своей первой добычи сголодавшегося зверя. Судя же по замечаниям на мой счет, я и сам несколько запамятовал строгие предписания столового этикета. Изменения проявлялись не только за трапезой, но и в сотнях других мелочей, которые трудно определить конкретно. Впрочем, все они доказывали не огрубляющее воздействие примитивной жизни, а скорее освободившуюся от внешних пут непосредственность. Ведь мы целыми днями были во власти стихий – ветра, воды, солнца. А по мере того, как тело закалялось, и мы сбрасывали лишние одежды, сознание тоже освобождалось от тех помпезных облачений, которых требовали условности цивилизации. В каждом из нас, в соответствии с характером и темпераментом, заговорили жизненные инстинкты, естественные, безудержные и в некотором смысле дикие.